Эта аудиокнига записана эксклюзивно для сайта «Книга в ухе». Больше нигде не выкладывается. Уважаемый слушатель или очаровательная слушательница, вижу, что у меня уже 43 подписчика. Это хорошо. Значит, есть те, кому нравятся мои истории и мое чтение. Итак, я предлагаю новую историю. Удастся ли напугать, как я хотел, не знаю. Скажу честно, как ни стараюсь, напугать вас не получается. Вы какие-то непугливые. Но страшные моменты при расследовании убийства, разумеется, будут. Итак, давайте начнем детективную мистическую историю «Накет». Историческая справка. Просто для понимания контекста рассказа. Историческая справка небольшая, минуты полторы, не более. Иначе будут непонятны некоторые моменты. Лурианская каббала была разработана еврейским мистиком Ицхаком Лури в 1534-1572 году в середине XVI века. Основной период ее формирования приходится на 1570-1572 годы, когда Лурия жил и преподавал в Цфате. Он прибыл туда в 1570 году и начал делиться своими исследованиями с учениками, такими как Хаим Виталь, который позже записал и систематизировал его исследования в работах вроде «Эц Хаим» – «Древо жизни». Это система каббалы, фокусирующаяся на концепциях «Шимцум» – «Сжатие божественного света», «Швират Хакелим» – «Разбиение сосудов» и «Тикун» – «Восстановление». Она стала основой для последующего развития хасидизма и других мистических, а также научных и даже магических направлений. Лурия умер в 1572 году от чумы, поэтому его каббала была полностью оформлена и распространена после его смерти через учеников. Это подтверждается историческими источниками, такими как биографии Лурии в еврейских текстах, например, в трудах Виталя, и исследованиями современных ученых, таких как Гершом Шолем в книге «Major Trends in Jewish Mysticism», а также труды Мартинеса и Шварца. Историческим предвестником лурианской каббалы была мистическая литература «Сефер Хехалот». Это тексты, датируемые III-IV веками нашей эры. Именно в «Сефер Хехалот» можно увидеть многомерность Вселенной. Несмотря на то, что эти тексты записаны в III-IV веке, они выглядят как откровения в стиле SCP Foundation. Вот представьте себе, какие интересные и шокирующие вещи скрываются в этих древних еврейских текстах. Еврейский народ очень непростой, он скрывает в себе множество удивительных тайн. Чем больше изучаешь Сефер Хехалот, тем больше понимаешь, что Вселенная многомерная и бесконечная, переполнена какими-то непонятными аномалиями. Спасибо, что прослушали короткую историческую справку. Ну что же, поехали. Адам Цайт. Накет. В багровых тонах расцвела паранойя. В соседней вселенной случилась война. Магнитное поле неравного боя смертельной волной приближается к нам. Если взорвется черное солнце, все в этой жизни перевернется. Привычный мир никогда не вернется. Он не вернется. В колокол бьет, объявляя тревогу, печальный призрак нашей свободы. Но не услышат и не помогут мертвые боги. Группа Би-2. Санкт-Петербург весьма дождлив. Такой у него характер. Капли дождя барабанят по булыжным мостовым, смывая следы прошедшего дня. А за окном стояло раннее утро. Какая-то молодая девушка, красивая азиатка, может, китаянка, с роскошными белоснежными дредами на голове, пропустила машину и, поозиравшись, перебежала дорогу. Мария, что стояла и смотрела в окно второго этажа, вспоминала, на кого же эта девушка похожа. Кого она напоминает? Это была история «Ключи Персиваля». Именно там Мария встретилась с ней, с загадочной, высокой китаянкой двухметрового роста, а то и выше, которая в особняке Мервара Дюка передала письмо от ее отца. Но кто она? Кто эта загадочная китаянка, которая вынырнула из темноты и которая ничего не сказала, передала письмо и исчезла, не произнесла ни слова? Кто же она? В своем письме отец попросил сжечь его после прочтения, но Мария не смогла сжечь, потому что это письмо было единственным, что от него у нее было. Она хранила письмо у своего сердца. Сжигать даже не собиралась и не хотела, но при этом никогда никому не показывала. Прочитав это письмо, Мария узнала, что ее отец живет в далекой параллельной реальности. Он кратко описал те миры, в которых он обитает. Это параллельная реальность. В тексте отец обмолвился о том, что ответы на эти вопросы есть в литературе «Сефер Хехалот». Мария жадно читала каждую строчку этого письма. О «Сефер Хехалот» она даже раньше не слышала, но приняла решение изучить все обстоятельно. Быть может, она сможет понять все это лучше. У нее под рукой были два человека – это граф Серапион и Алистер Кан с библиотеками и нужными книгами. Но этим людям опасно говорить о письме. Отец строго-настрого запретил кому-либо об этом говорить. Но Мария, пользуясь такими знакомствами, могла достать редкие книги о «Сефер Хехалот», в том числе такие книги, которые официально не представлены. Это именно то, что нужно было Марии. Надо просто придумать предлог, чтобы иметь возможность искать информацию в их библиотеках. В конце концов, она красивая женщина со всеми вытекающими коварными свойствами. Она придумает предлог, чтобы добраться до нужных книг. Ей лично это важно. Письмо она постоянно держала у своего сердца и размышляла о своем отце и о том, что такое параллельные реальности и многомерность Вселенной. На часах пробило 8 утра. Мария сидела у окна, шел дождь, и капли дождя упали на букет цветов, который на эти капли ответил своим ароматом. Мария вдохнула этот дождливый аромат и села за стол. Скоро приедут ребята: Лера, Константин и ее парень Николай. Будет новый срочный брифинг. Дело интересное и загадочное. Два убийства, где присутствует слово «накет». Тем временем азиатка, которая перебежала улицу, взялась за ручку кафе с надписью «Мистер Кофе», которая уже с утра пораньше работала для утренних посетителей, и, встряхнув зонт от дождя, зашла туда. Мария проследила за ней взглядом. Над крышей соседнего дома летали вороны. Все бы ничего, если бы ни одна из них не полетела в сторону Марии, что стояла у открытого окна. Девушка только в последний момент заметила, что ворона с дикой скоростью летит прямо на нее. Мария среагировала быстро, закрыла окно в последний момент, и ворона плашмя ударилась о стекло, распластав крылья. Девушка отскочила от окна и стояла минуты 3, тяжело дыша. Это было нехорошее предзнаменование. Что бы было, если бы она не успела закрыть окно? Если бы ворона своим острым клювом врезалась бы ей в лицо? «Боже мой», — подумала Мария, — «это явно не к добру. Что за бешеная ворона?» Мария знала иврит, так как сама была еврейского происхождения. По ивриту слово «накет» переводится примерно как «взять» или «предпринять». Но вне контекста это было непонятно. Либо это имя убийцы, либо это название организации. Либо это вообще к ивриту не относится, а что-то другое. В любом случае, нужно расследовать. Дело кажется уже запутанным. Что же скрывается за этим словом «накет»? И эти смерти. Странные смерти, которые произошли одна за другой. Сейчас будет брифинг, надо просто дождаться ребят. Тем более, что Лера наверняка там еще и в Москву ее тетушке звонила с утра пораньше. Скоро у нас будет досье на всех тех, кто был убит. Это неестественные смерти. Совершенно очевидно. Их что-то объединяет еще, кроме имени «накет». В этот раз ребята не стали снимать номера в гостинице, а сняли трехкомнатную квартиру на четверых и превратили это место их дислокации в штаб крепследователей, где они и ночевали. Так удобнее, все вместе в одной квартире. Заодно и повеселиться можно. Молодые все-таки. Молодость — это веселье. Молодость — это секс, удовольствие, адреналинчик. Вот что такое молодость. Старым быть плохо, а вот молодым быть хорошо. Правда, недолго. старость висит дамокловым мечом. Если не погибнешь. Ну, скажем, как у нас часто бывает, молодыми уходят, скажем, байкеры частенько. А в последнее время еще и байкерши. Молодые девушки, которые ради адреналина рискуют своей жизнью, молодостью и конечностями. Ради адреналина, ради непонятно чего на самом деле. Ради ТикТока, ради лайков. Вот так вот погибнуть или поломаться, а потом всю жизнь сидеть в инвалидной коляске и убеждать саму себя, что здоровье погублено не зря. В этом был некий сакральный смысл, которого ты не понимаешь. А я действительно не понимаю, я такой, знаете, непонятливый. Вскоре приехали ребята, наконец-то их встретил Николай, который подсел к ним в машину, и Лера со своим парнем приехали прямо из Москвы, уставшие. Им по-любому нужно отдохнуть, но решили, что сперва будет брифинг. Потом Мария с Николаем поедут на место преступления. Однако уставшая Лера, несмотря на то, что совсем немного поспала в машине, пока ехала из Москвы, тоже рвалась туда же. Говорила: «Не нужен мне отдых, в могиле отдохну. Поеду смотреть место с тобой. Дело не терпит, труп еще там. Мы должны все осмотреть. Это убийство. Надо все это осмотреть самим, по горячим следам». Наконец уставшие сонные ребята ввалились в квартиру. Константин сказал, что очень устал и на брифинге участвовать не будет, спать будет, потому как вел машину всю ночь. Просто не сможет, глаза сами закрываются. Всю ночь вел машину, без остановок, спать надо. А Лера была наоборот, живчиком, спать не хотела, была увлечена этим делом. «Хорошо», — сказала Мария. «Так, ребята, быстро перекусите чего-нибудь, садитесь и начнем брифинг. Потом едем на место. Следователь нас уже ждет. Дело интересное». Ребята немного перекусили, выпили кофе. Константин ушел спать. Лера, Николай и Мария сели изучать дело. «Итак», — сказала Мария, — «начнем с самого начала. 2 октября 2025 года был найден труп девушки 25 лет, Ушакова Амира Макаровна. Она упала на улицу из окна 7-го этажа лестничного пролета. Подбежавшие очевидцы дали показания. Девушка, которая довольно быстро умерла от полученных ранений при падении, несколько раз произнесла слово «накид». Об этом свидетельствовали очевидцы. Мы бы и не обратили внимания на это, но спустя неделю, сегодня ночью, 9 октября, в библиотеке имени Томашевского в Петербурге, нашли тело работника газетного фонда. И суть в том, что на его рабочем месте, где умер работник, которого звали Ткачев Григорий Михайлович, 38 лет, или просто Гришенька, как его звали в библиотеке, нашли такую же надпись, что Гриша написал перед смертью. «Накид». Мария обвела присутствующих заинтересованным взглядом. «Зловещий, интригующий», — заметил Николай. «Вот и я про то же», — подтвердила Лера. «Это же не может быть просто совпадением. Не может быть так, что они случайно перед смертью сказали слово «накид». Что их объединяет? Выяснилось, что погибшая до этого девушка Ушакова Амира Макаровна работала в той же библиотеке смотрителем зала редких рукописей. Я уже выяснила. Кстати, для меня это стало открытием, когда я узнала, какие рукописи хранятся в выставочном зале». «Вот. Мария, тебе слово». «Вы же знаете, что я дотошная». «Еврейка все-таки», — добавила Мария. «Не зря же евреев называют народом книги. Признаться, я думала, что единственная библиотека Якова Брю сохранится в Академии наук. То есть, вернее, в библиотеке Академии наук. Так вот, оказывается, в библиотеке Томашевского в выставочном зале еще 60-х выставлены рукописи Якова Брюса. Я посмотрела списки того, что там выставлено, и офигела. Извините за неинтеллигентное слово. Даже и не знала. Посмотрите, что там выставлено». Мария взяла со стола распечатанные листы и надела очки. «Вот, смотрите, какие артефакты, просто чудо. Если бы не это дело, я даже и не знала бы, что выставлено в библиотеке. Просто послушайте, какая коллекция. Так, ну, во-первых, кто такой Яков Брюс? Яков Велимович Брюс, 1669-1735 года. Это крупная историческая фигура, сподвижник Петра I, известный как ученый, астроном и колдун из-за его интереса к алхимии и оккультным наукам. Крайне интересная личность. Вот коллекция. Первое. Письмо Петру Первому, 1705 год. Это личное зашифрованное письмо от Брюса Петру Первому, написанное во время Северной войны. В нем Брюс делится секретами, астрономическими предсказаниями о благоприятных датах для военных кампаний. Письмо содержит алхимические символы и упоминания о небесных силах, которые якобы помогли России. Дата 15 марта 1705 года. Отправлена из Москвы в Санкт-Петербург. Имеются штампы почтовых служб тайных канцелярий плюс экслибрис с масонскими символами того времени. Явно это письмо какое-то время лежало где-то в масонской библиотеке, судя по тому, что на нем можно увидеть. Так, трактат «Алхимические тайны эфира», 1710 год. Научный труд Брюса о трансмутации металлов и теории философского камня. Рукопись включает схемы алхимических аппаратов и рецепты эликсиров. Дата завершена в 1710 году во время пребывания Брюса в Европе. Дневник астрономических наблюдений «Небесный путеводитель», 1720 год. Личный дневник Брюса, где он фиксирует наблюдения за кометами, планетами и знамениями. Записи включают предсказания о падении звезды в 1730-х, которые якобы связаны с судьбой России. Есть упоминания о тайных встречах с масонами из ложи «Северная звезда». Дата введен с 1715 по 1720 год с последними записями в Москве. Стратегический манускрипт военной хитрости Балтики, 1702 год. Военный трактат о тактике морских сражений с картами и планами. Брюс консультировал Петра I по этим вопросам. Включает секретные коды для шифровки сообщений. Дата составлен в 1702 году во время подготовки кампании в Лифляндии. Масонский кодекс «Тени ложи», 1725 год. Тайный сборник ритуалов и символов масонской ложи, якобы основанный Брюсом. Есть ссылки на Петра I как великого магистра. Да, Петр I состоял в масонской ложе и был великим магистром-каменщиком, согласно этим сведениям. Редкая рукопись, дата написана в 1725 году после смерти Петра I в уединении в Глинках. Личный мемуар. Воспоминания о царе-реформаторе, 1730 год. Автобиографические заметки Брюса о его жизни при дворе Петра I. Дата завершена в 1730 году, за 5 лет до смерти Брюса. Вот. Ну и самое интересное. Апокрифический свиток «Пророчество о черном солнце», 1715 год. Мистический текст, якобы предсказывающий события в России, причем до 2028 года. В этой рукописи Брюс утверждает, что в 2028 году в России к власти придет Великая Дева Черного Солнца. Любопытно. Ну, давайте дождемся 2028 года. Что за Дева Черного Солнца? Даже интересно, это что, после Путина придет к власти? Некая Великая Дева. Здесь в этой рукописи Яков Брюс пророчествует о России конца времен, перед тысячелетним рассветом. Так написано. Дата составлена в 1715 году во время строительства Сухаревой башни. Пророческая рукопись Якова Брюса считается, что это просто его фантазии. Без комментариев, как говорится. В любом случае, рукопись крайне интересная. Ну и самое интересное, что меня просто зацепило. В коллекции присутствует Лурианская каббала с комментариями Якова Брюса, датированная 1709 годом. Считается, что оригинал был создан в Цфате в 1570-х. Очень интересно. Кто не знает, Лурианская каббала – это редкий рукописный манускрипт, представляющий собой интерпретацию учения Исаака Лурии, ключевой фигуры в иудейской, каббалистической и гематрической мистике. В нем описываются концепции Шимцум – сокращение Бога для создания мира, Шевират Хакелим – разбиение сосудов и Тикун – восстановление. Яков Брюс, как алхимик и оккультист, добавил свои комментарии, крайне загадочные. Артефакт включает иллюстрации, диаграммы, сефирот, карты души и астральные символы, написанные на иврите с латинскими вставками. В коллекции Брюса он позиционируется как ключ к божественному порядку. Да, это впечатляет меня, во всяком случае. Вот такая коллекция экспонируется в выставочном зале редких рукописей на втором этаже. Вот. Погибшая девушка работала смотрителем в этом зале. Она уволилась незадолго до смерти. «Ну что, едем на место смерти парня в библиотеку?» – спросил Николай. «Да, немедленно, пока труп еще там», – ответила Мария. «Ну что, новое расследование?» – спросила Лера. «Новые ужасы, наверное», – подтвердила Мария. «Возможно, даже мои личные. Персональные ужасы, как обычно». Как и в прошлых историях. Федор Михайлович, Мария уже вовсю говорила со знакомым следователем прокуратуры, сидя в машине Николая, который выруливал на одном из поворотов в городе. Патологоанатом уже на месте? Да, уже на месте. Делает первичный осмотр тела умершего. Приезжайте, все там. Полиция в газетный фонд никого не пускает. Я уже сам осмотрел. Да, действительно, Гриша перед смертью, видимо, написал на листке слово «накид». Я так думаю. Почерк неровный, смазанный. Когда писал, скорее всего, терял сознание. Как вы думаете, это убийство? Лично я думаю, что да. Если сопоставить с тем, что ранее была убита девушка, которая не сама упала с седьмого этажа, а ей помогли, это очевидно. И накид как связующее звено, и их связывает библиотека. А вы сами что думаете, Федор Михайлович, что за накид? Я не знаю, у меня нет пока версий, надо расследовать. Согласна, выглядит как убийство, точно не случайной смерти. Случайного тут не бывает, Мария. Вы уже скоро? Приедем через 15 минут. Библиотека имени Томашевского располагалась по адресу набережная Крюкова, канала дом 17А. Представляла собой историческое серое здание с не очень-то хорошо отреставрированным фасадом. Видимо, как обычно, денег нет, но вы держитесь. Балконы были перетянуты плотным материалом и имелись надписи «Осторожно, возможно, падение элементов фасада». То есть головотяпство очевидное. Вроде бы историческое здание, старейшая в Питере библиотека, но все равно фасады так и не отреставрированы. И отреставрированы будут неизвестно когда. Может, и никогда вообще. Перед входом стояли сотрудники библиотеки и зеваки. Стояли полицейские. Лера и Мария вылезли из машины и направились ко входу. Краем уха Лера услышала разговор двух сотрудниц библиотеки. «Гришенька, как же он так умер ночью-то? В газетном фонде, как же так? Молодой такой был». Лера навострила уши на это причитание и приостановилась, вслушиваясь в эту беседу. «Зоя Семеновна, как же она так не посмотрела в журнале прихода-ухода, что не было подписи Гриши, и он остался там на ночь, в газетном фонде. Она закрыла его, не посмотрела, что он не расписался перед уходом». «Так она только в конце месяца смотрит, когда отчеты сдавать надо. Когда расписывается перед уходом, никогда не посмотрит. Думает, что все ушли, и там и никто там не остался». «Да уж, разгильдяйство с ее стороны шокирует. Ну, понятно, ее приняли на должность заведующей газетного фонда по блату. Она и до этого такая была». Лера подошла к женщинам и вскинула свою корочку. «Простите, расследование от имени Министерства внутренних дел. Я случайно услышала ваш разговор. Вы из какого отдела?» «Мы из отдела комплектования», — ответила та, что была толще. «И она тоже». Женщина ткнула на ту, что стояла рядом. «Так», — Лера открыла свой блокнот и вытащила из кармана ручку. Мария рядом сделала то же самое. Девушки начали заниматься своим любимым делом – расследованием запутанного преступления. «В общем так, у меня сразу вопрос. Как зовут заведующего газетным фондом, где умер Гришенька?» «Ее зовут Зоя Семеновна Титаренко. Она заведующая и хранитель газетного фонда». «Так, хорошо. Значит, получается, что когда она закрывала вчера газетный фонд и расписывалась в журнале прихода-ухода, она не посмотрела на то, расписался ли Гриша?» «Она никогда не смотрит. Разгильдяйка. Она смотрит только в конце месяца, когда отчет нужно сдавать». «Я не совсем понимаю», — вмешалась Мария. «Если она заведующая и уходит последняя, она закрывает помещение и сдает ключ на вахту, так?» «Да, совершенно верно. Она же должна удостовериться, что все сотрудники ушли домой. Иначе она там закроет кого-то». «Да привыкла просто, что все сотрудники уходят в 17:30. «А она когда вчера ушла?» «Вчера был юбилей у сотрудницы на третьем этаже. Я помню, что она ушла где-то в 19:30, пошла в газетный фонд, закрыла его и сдала ключ на вахту, и домой пошла». «А Гришенька не расписался об уходе, остался там. И она не посмотрела в журнал, есть ли его подпись. Она что, совсем не посмотрела? Она же ответственная». «Это уже не первый раз», — ответила одна из сотрудниц. «Она уже один раз там закрыла Михайловича, что тоже работает в газетном фонде. Скандал был. Тоже не посмотрела, что он не расписался в журнале. Было такое год назад. Михайлович всю ночь там и просидел, в темноте. Она же и питание отключает. По правилам противопожарной безопасности. Михайлович всю жизнь там куковал из-за нее. Она смотрит только в конце месяца, расписывается не глядя. По умолчанию думает, что все ушли». «Да, не в первый раз уже», — подтвердила вторая пожилая сотрудница. «Ей за это влепили потом, когда она Михайловича закрыла. Это год назад было». «Вы вчера когда последний раз Гришеньку живым видели?» В 3 часа примерно видела его, живой еще был. На 2-м этаже видела, в 3 часа он точно еще был жив. Так, Лера поправила тонкие итальянские очки на носу. Скажите, вы упомянули противопожарную безопасность? В библиотеке установлена противопожарная система? Старую советскую демонтировали, новую еще не поставили. Как интересно, ответила Мария, которая просматривала на весу документы от своей тетушки из Министерства внутренних дел. 3 года назад в библиотеку поступили крупные государственные субсидии на замену противопожарной системы, и тут записано, что установлена новая. Нет, не установлена, пока точно говорю. Девушки переглянулись между собой. Вот и выяснилось, мухлёж, констатировала Лера. Спасибо за сведения, сказала Мария, и они направились в библиотеку. Внизу, в нижнем подвальном этаже, где располагался газетный фонд, перед входом дежурил полицейский. Девушки предъявили документы и вошли в темное, тускло освещенное помещение. В нос ударил приятный запах старины, какие Мария помнила у себя на даче, где на чердаке лежали старые книги. Этот запах как будто бы запах из детства. Мария с интересом стала смотреть на огромные подшивки газет в таких же огромных переплетах. В основном тут были дореволюционные старые издания, но были также газеты и советского периода. Мария, будучи девушкой еврейского происхождения, стала тут же выцеплять взглядом еврейские газеты. В итоге нашла их. Первое, что бросилось в глаза – переплет с подшивкой газеты «Sovjetische Geimland» 1961-1991 годов. Также тут были «Der Stern» 1925-1941 годов, «Freiheiten» 1945-1948 годов и «Гайланд» 1948-1952 годов. Ну, прямо тут все еврейские газеты собраны, все подшивки за все года. Очень интересно. Насколько я помню, в библиотеке Академии наук таких полных собраний и подшивок нет, а здесь есть, очень интересно. Ну, неудивительно, старейшая библиотека в городе. «Чё ты там смотришь, Мария?» – нетерпеливо спросила Лера. «Да есть у нас у евреев такая особенность – своих искать автоматом». «Ха! Ну да, помню, как ты рассказывала, как советские евреи в 70-х в титрах советских фильмов лихорадочно искали еврейские фамилии». «Да, было такое, что ж тут скрывать. У нас такая национальная черта, что поделаешь, такие мы». Девушки прошли вперед, протискиваясь между стеллажами с дореволюционными газетами. Мария посмотрела на русские дореволюционные газеты. Тут были и «Петербургские ведомости», «Московские ведомости», «Русское слово», «Новое время», «Речь», «Биржевые ведомости». «Какой хороший газетный фонд у них», — сказала Мария, — «богатый. Чего тут только нет». «Ну а что ты хочешь? Старейшая библиотека в Петербурге, а может и во всей России, кстати. Только вот разруха какая-то. Что-то мне не нравится общее состояние библиотеки. В коридоре потолок осыпается, ведра какие-то ржавые. И потолок там в коридоре протекает, перед выходом на внутренний дворик, где в ведре окурки лежат. Я успела увидеть. Это недопустимо. Тут рядом газетный фонд. Такая влажность совершенно недопустима». «Мне тоже не нравится, Лера, честно тебе скажу. Но, с другой стороны, здание очень старое, ветхое. Но мы выясним эти моменты. Мы все выясним, куда денежки текут. Сдается мне, что тут руководство приворовывает, нет?» «Да думаю, что да. Во всяком случае, история с противопожарной системой требует разбирательств. А мы и разберемся. Мне все это как-то не нравится, и состояние здания вызывает вопросы. Куда деньги утекли? Почему здание не отремонтировано? Деньги-то государство дает». Из полумрака газетного фонда вынырнул мужчина лет 60 с хвостиком. Лера сразу же узнала патологоанатома Максима Аароновича Шапиро. Максим Ааронович тут же с любопытством уставился на Марию. «Максим Ааронович, вы уже тут осмотрели труп?» «Да, осмотрел, но вскрытие, как говорится, покажет». «На первый взгляд, от чего умер Гришенька? Ну, на ваш многоопытный взгляд». «Ну, на первый взгляд могу сказать, что это похоже на сердечный приступ, но, еще раз повторяю, все скажу только после вскрытия». «Это похоже на убийство или насильственную смерть?» «Нет, не похоже совсем. Следов насильственной смерти я пока не обнаружил. Но вы проходите к месту события, труп уже скоро увезут, в следственный морг. Осмотрите сами, я пока тут анализы кое-какие делаю». Девушки, наконец, дошли до рабочего места умершего Гришеньки. Он лежал под своим рабочим столом. Стул лежал на боку рядом. Гриша на вид был мужчиной лет 38 с легкой сединой, открытыми чертами лица и русыми растрепанными волосами, похожими на солому, но уже с пробивающейся сединой. Лера внимательно посмотрела на его рабочий стол. На столе лежал кусок тетрадной бумаги. На ней было написано «Накет». Но написано было так, как будто слабеющей рукой. Судя по всему, это последнее, что написал Гриша перед смертью. А смерть, судя по всему, была быстрой. Отчего же он умер? Молодой совсем. «Он как будто бы предупредить хотел, наверное», — сказала Лера. «Или он просто понял, что его убили, и он знал, кто убийца». «А кого он хотел предупредить, как думаешь? Та девушка тоже прошептала «Накет» перед тем, как умерла. Записка имеет, возможно, конкретный адресат. Вот что интересно. Пока рано об этом говорить. За работу, Лера. Доставай лупу, тут темновато. Навесь фонарь на лоб. Я справа, ты слева. Осматриваем все, каждую деталь, ничего не упускаем». Девушки начали свое любимое занятие – искать улики, любые зацепки. Они обе навесили себе на лоб фонарики, потому как помещение было темноватым, и тщательно стали все осматривать. Первое, что обратило на себя внимание – это 5 пластиковых бутылок с минеральной водой. Вероятно, Гриша купил эти бутылки для личного употребления. Оно и понятно. Пыль в помещении была, пить хотелось постоянно. И Гриша, вероятно, когда работал, пил эти бутылки – в большом количестве. Справа на столе лежали тетради и личные напоминалки. В лотке лежали требования, которые спускались сюда вниз из читального зала газетного фонда, который располагался на 3-м этаже. Подшивки газет Гриша находил согласно требованию и отправлял на специальном лифте наверх. На этом же лифте приезжали сверху требования, которые сопровождались звонком от библиотекарши, что сидела наверху в читальном зале. Также Гриша протирал подшивки от пыли. Лера быстро выяснила, что лифт, на котором Гриша должен был отправлять наверх тяжелые подшивки газет, сломан. И, вероятно, Грише приходилось пешком по лестнице доставлять тяжелые подшивки в читальный зал. Потому как грузовой грифт в библиотеке тоже был сломан. На нем висела табличка «Не работает». Вот Россия, удивительная страна. Табличка со словом «Не работает» ни у кого никогда не вызывает вопросов. Ни у одного человека. Никто даже и не спросит, а почему не работает? Просто табличка висит «не работает». И все. Без всяких объяснений. То есть формально грузовой лифт есть, а по факту его нет. «Так, лифт для доставки подшивок газет у них тоже сломан», — констатировала Лера. «Тоже интересно, как долго он сломан? Почему такая разруха? Почему старейшая библиотека Петербурга имени Томашевского в таком плачевном состоянии? Вон, рядом стоит университет. Хорошо выглядит, фасады отремонтированы, все работает. А тут что?» «Выясним», — ответила Мария, которая залезла под стол как смогла и осматривала там все. Под столом были найдены старые сандалии времен верхнего палеолита, все в пыли толщиной с палец. Еще там лежала помятая старая пачка сигарет стюардесса, еще советской эпохи. Таких уже не выпускается давно. Мария шарила под столом очень внимательно, нашла еще одну, вероятно, закатившуюся под стол пластиковую бутылку, но без пыли, чистую. Внезапно в нос Марии ударил запах алкоголя. Это такой сивушный запах, запах паленой, дешевой и крепкой водки. «Так, тут водяры воняют под столом, Лера», — сказала Мария, и рукой в тонкой перчатке она вытащила еще одну пластиковую бутылку из-под минеральной воды. Но, судя по запаху, в бутылке вовсе была не минеральная вода, а крепкая водка. «Так, это еще что?» — спросила Мария, осторожно держа в руках пластиковую бутылку минералки. «Лера, тут налита не минералка, ты понюхай». Лера принюхалась. Водяра. Дешевая, причем крепкая. Максим Ааронович стоял неподалеку. Перед ним находился раскрытый чемоданчик с какими-то склянками реактивами. Он что-то проверял. Лера подошла к нему. «Максим Ааронович», — сказала Лера, протягивая ему бутылку. «Посмотрите, что это?» Патологоанатом взял бутылку, тоже в тонких перчатках, и принюхался. «Где вы это нашли?» «Закатилась под стол. На бутылке нет слоя пыли, значит, она закатилась туда недавно. Посмотрите, пожалуйста, что это за жидкость?» «По-моему, водка. Но сейчас посмотрю, сколько градусов. Так, смотрим. Что-то она больно крепкая. Почти 70 градусов. Это не водка, это какая-то очень крепкая сивуха. Откуда она здесь?» «Вот и мне интересно», — добавила Мария. «Откуда под столом у Гриши такое? И зачем это? Ну, вряд ли он пил такое на рабочем месте. Может, он этим переплеты и подшивок протирал?» «Ну, вряд ли», — ответил патологоанатом. «Посылать наверх подшивки газет с крепким сивушным запахом вы в своем уме? Подсудное дело». «Ну и не пил же», — продолжила Мария. «Ну как он мог на рабочем месте пить такое? Может, это действительно что-то техническое, ну мало ли, протирать что-то». «Скажу так», — ответил Максим Ародович. «Вскрытие покажет, пил он это или не пил. Вообще странно, должен сказать». «Так вы говорите, это было под столом?» «Да, закатилось, пыли на бутылке нет. Оно там явно долго не лежало вместе с сандалиями с вековой пылью. Предполагаю, что бутылка закатилась вчера или ночью. Она была открыта, и сивуха прилилась на паркет. Я, когда залезла под стол, я сразу почувствовала острый запах алкоголя. Алкоголь пролился на паркет, и он еще там остался, даже не выветрился. А это значит, что совсем недавно, этой ночью, если бы это было давно, то и запаха бы не было, и жидкость бы выветрилась. А запах-то свежий, и водка на паркете тоже осталась». «Логично», — ответил профессор. «Значит, это как-то связано со смертью, можно предположить». «Да, можно предположить». «Вскрытие покажет». Патологоанатом посмотрел на Марию каким-то добрым отеческим взглядом поверх очков. Девушки Лера и Мария шли по коридору библиотеки. Вокруг находились сотрудники и полицейские. У многих были удивленные взгляды. Почему смерть Гришеньки вызвала такой переполох? Почему понаехала куча полицейских, какие-то все нервные? Что вообще происходит? И эти две странные девушки в строгих костюмах, которые размахивают важными корочками из Министерства внутренних дел Российской Федерации. Важные такие, с особыми полномочиями. Про полицейских, которых понабежало огромное количество, уже и говорить не приходится. Явно дело какое-то непростое. Никто ничего не знал, все находились в режиме ожидания. Библиотека была закрыта и не работала. У входа столпились посетители, которых не пускали полицейские. «Что происходит?» – задал вопрос какой-то профессор в очках. «Я пишу кандидатскую, у меня сроки, мне нужно в библиотеку». «Велено не пущать, идите домой, библиотека закрыта», – ответил полицейский. «Но моя кандидатская». «Идите в другую библиотеку, я же сказал, закрыто, пущать не велено. Вопросы начальству». Тем временем девушки уже зашли в кабинет директора библиотеки, где сидела сама директриса Лаврова Елизавета Васильевна. Это была полная тучная женщина с бегающими какими-то свиными испуганными глазками. Она явно нервничала и не ожидала, что сюда понабегут полицейские. Приедут представители Министерства внутренних дел и еще кто-то там. Елизавета Васильевна прямо физически чувствовала, как под ней шатается кресло. Еще чуть-чуть и рухнет, поэтому и глазки бегали. Девушки в строгих костюмах зашли в ее кабинет и деловито уселись напротив, глядя на директрису поверх стильных итальянских очков. Их каблуки слегка стукнули по паркету. Резкий отрывистый звук, как удар по нервам. Елизавета Васильевна сглотнула. Вязкая слюна, как ком в горле. Перед глазами мелькнули важные корочки Министерства внутренних дел Российской Федерации, МВД. Мысль вспыхнула и угасла, оставив холодный след. Не может быть. Она подвинула стакан с водой. Стекло царапнуло по столу. Тихий скрежущий шорох, как предупреждение. Руки дрожали, едва заметно. Но она знала, что они заметят. Бюджеты. Противопожарная система. Квартира в центре Питера. Мерседес Е-класса за 9 миллионов. А библиотека разваливается. Простые сотрудники на 20 тысячах. Как бы не присесть. Мысли вихрем кружились, как фрагменты немого кино. Судебные разбирательства, наручники, нары, баланда, обсуждения в интернете, ролики на Ютубе, расследования. Прощай все, здравствуй, ад. «Я приветствую вас», — прошепелявила она, побледнев. Голос вышел хриплым, как шепот в пустой комнате. Паузы между словами растянулись, наполненные тишиной, где слышалось только ее собственное сердцебиение. Глухой, ускоряющийся, обтянутый кожей барабан. «Здравствуйте, Елизавета Васильевна», — сказала Лера, все так же глядя поверх очков. Ее взгляд был спокойным, почти безразличным. Но в нем сквозило что, подозрение или просто рутина? Директриса замерла, ожидая следующего слова. Что-то в воздухе изменилось. Легкий сквозняк. Они знают. Они здесь за мной. А что если директриса внутренне ушла в полную паранойю? От вида этих девушек в строгих костюмах с корочками МВД стало еще хуже. Однако девушки перед тем, как идти в кабинет директрисы, пошушукались между собой и решили, что не будут говорить об откровенном воровстве в библиотеке со стороны руководства. Они просто ее припугнут корочками из МВД и своим внешним строгим видом, потому как если они будут говорить о коррупции, то директриса может уйти в себя, потребовать адвоката и ничего не скажет того, что могла бы сказать о смерти Гришеньки. Поэтому они не планировали говорить о противопожарной системе, разваливающейся библиотеке, неработающем лифте, падающем осыпающихся балконов и откровенном мухляже. Вот припугнуть корочками и внешним видом — это да, это они могут. У нас к вам вопросы, Елизавета Васильевна. Какие вопросы? Расскажите нам, пожалуйста, что вы думаете о смерти Гришеньки этой ночью и почему его заперли на ночь в газетном фонде? Ну, это просто головотяпство со стороны Зои Семеновны, заведующей газетным фондом. Я не совсем понимаю, сказала Лера. В ваших отделах ведутся журналы прихода и ухода. Каждый сотрудник утром расписывается и ставит время своего прихода. А в конце рабочего дня тоже расписывается и ставит время своего ухода с подписью. Как она могла закрыть Гришеньку в газетном фонде на ночь? Она уже не первый раз, ответила директриса. Год назад она закрыла Гришеньку с Михалычем, тоже куковали всю ночь. Там же еще на ночь и питание отключается, вот они и сидели там всю ночь. Как это могло произойти? Ну, понимаете, у нас некоторые отделы страдают плохой дисциплиной. Расписываются в журнале прихода и ухода задним числом. Я уже говорила по этому поводу Зое Семеновне, которая только кивает и говорит, что больше такого не допустит. И вот, пожалуйста, закрыла на ночь Гришеньку. Уже не первый раз. Уж я разберусь с ней, уж поверьте, уж я разберусь с ней. Кто обнаружил первым труп сегодня утром? Зоя Семеновна. Она в этот день должна была приходить в 6 часов утра. Взяла ключ на вахте, пошла в газетный фонд и обнаружила мертвую Гришеньку за своим рабочим столом. Началась истерика. Потом я приехала, тоже рано утром, и началось все это. Как вы думаете, почему он умер? Я не знаю, у меня нет версий. Хорошо, скажите нам, пожалуйста. Вы сказали, что год назад она случайно также закрыла в газетном фонде Михайловича и Гришеньку. Чем они там занимались? Почему оттуда они не позвонили по сотовым телефонам, чтобы их выпустили? Так никто и не выпустит до утра. Только утром выпустят. Самое раннее 6 часов утра. И потом они не захотели скандала, потому что это наказуемо. Тем более, что они там сидели, квасили. Ну, это... Директриса щелкнула по шею пальчиком. Ну, они там вечером вдвоем сидели, квасили вдвоем, закуточки. Там есть такой закуточек, где они закрываются и могут бутылочку достать. Я же знаю прекрасно. То есть в вашей библиотеке такое тоже возможно. Ну, мы же все дети Советского Союза. Вы же понимаете, в государственных учреждениях СССР так всегда было принято. Ну, квасили, ну, было. Я, между прочим, еще помню эпоху пьяных 90-х. Что было, то было. Ну, вы же все понимаете. Мы все понимаем, ответила Лера. Но, тем не менее, в вашей библиотеке сегодня ночью произошло убийство. Убийство? Елизавета Васильевна сделала круглые глаза. Как убийство? Мы, согласно нашим сведениям, считаем, что это убийство, Елизавета Васильевна, и дело будет расследовано. Но как же так? Расскажите все, что было вчера. Когда ушла с работы Зоя Семеновна? Она ушла вчера в 8 часов, расписалась в книге прихода и ухода, закрыла газетный фонд, выключила питание и сдала ключи на вахту в 8 часов вечера. Значит, получается, что она не посмотрела, есть ли подписи Гриши. Я уже с ней говорила с утра. Она мне призналась, что Гриша иногда, когда уходит чуть раньше, чем положено, ставит свою подпись в журнале задним числом. Это нехорошо, но она подумала, что Гриша ушел домой. Как и Михалыч, который тоже тот еще гусь. Значит, вы на это закрываете глаза? Ну, не то чтобы закрываю глаза, это наше домашнее дело. Работа в газетном фонде трудная, связана с физическим трудом. Им же приходится на третий этаж на руках носить тяжелые подшивки газет. Вы знаете, сколько они весят? Иногда они могут уходить пораньше. А то, что они частенько ставят подписи задним числом в журнале, так я об этом всегда знала. Ну и что такого? Это же не преступление в самом деле. Главное, что читатели хорошо обслуживаются. Проблем нет, и хорошо. У них там тяжелый труд. Я просто иду им навстречу. Не вижу преступления в этом. Что в этом страшного? Ну, в этом страшного-то ничего нет, кроме того, что Зоя Семеновна закрыла сотрудников на ночь в газетном фонде. Ну, было, не скрою. Так, перед тем, как Зоя Семеновна вчера ушла, что она делала? Она была на юбилее на третьем этаже в зале периодики. Мы там обычно стол ставим, если юбилей. У кого был юбилей? У начальника службы безопасности Худякова Данилы Георгиевича, бывший военный, хороший мужик. Очень хороший мужик, подтвердила Мария. Сговорчивый, наверное. Директриса опять почувствовала волну тревоги, опять намеки. Когда вы последний раз вчера видели Гришу? Признаться, не видела его, я была в кабинете, дела решала, а потом в 5 часов пошла на юбилей на 3-й этаж. Вы не заходили в газетный фонд вчера? Не спускались туда? Нет, а зачем? Нет, вчера туда не ходила. Хорошо, скажите, вы вчера не заметили ничего странного или чего-либо, что показалось бы необычным? Да нет, все было как обычно. Приходили читатели, велись экскурсии в зале редких рукописей, отделы работали как и положено, все было в порядке. Так, хорошо. Зоя Семеновна в библиотеке? Да, она здесь. Хорошо, Елизавета Васильевна, мы с ней поговорим. Да-да, конечно, как скажете. Девушки вышли из кабинета директора и направились в соседний кабинет, где сидела заведующая газетным фондом Зоя Семеновна. Бледная, испуганная женщина судорожно пила воду из стакана. Она уже к этому времени приняла несколько таблеток и все никак не могла успокоиться. Да как тут успокоишься? Зоя Семеновна, у нас есть к вам вопросы. Да, конечно, я слушаю. Зоя Семеновна, расскажите, как так получилось, что вы вчера закрыли на ночь Гришеньку в газетном фонде? Зоя Семеновна задрожала еще больше. В этот момент она казалась тенью самой себя, хрупкой, сломленной женщиной, балансирующей на грани истерики, где каждый звук или слово уже могло стать последней каплей. «Виновата», — ответила заведующая, вытирая слезы. «Как же я так? Не подумала, не проверила. Я же, как обычно, думала, он ушел. Давно уже». «Вы перед тем, как закрыть газетный фонд, не посмотрели, есть ли там люди?» «Нет, не посмотрела. Я была уверена, что Гришенька, как обычно, ушел домой. Ну, где-то в 5 или в 4:30. Я на юбилее была. Я ему сказала вчера, можешь пораньше уйти. А что касается книги прихода и ухода, то я разрешаю ставить подписи и время задним числом. Ничего страшного, я в этом не вижу. А Грише я разрешила вчера уйти пораньше. Он и так тяжелую работу делает, понимаете? Тяжелые переплеты с газетами по лестнице на 3-й этаж таскает. Я ему и сказала, можешь уйти пораньше, ничего страшного, абсолютно законно. У нас же там нормальные у всех отношения. А мужчины весь день, между прочим, по лестнице на 3-й этаж таскают тяжелые подшивки. Это очень тяжелая работа, уж поверьте мне. Михалыч тоже вчера был? Да, он тоже вчера был, ушел где-то в 4, насколько я помню. Скажите, кто-нибудь заходил в газетный фонд вчера? Завхоз приходил, проводку чинил, с часу примерно. А так все было как обычно, ничего не предвещало. Никто больше не заходил при мне, во всяком случае. Хорошо. Скажите о Гришеньке, когда он пришел работать в газетный фонд? 3 года назад. У Гришеньки были проблемы с алкоголем. До этого он работал водителем грузовиков, насколько я знаю. Его отовсюду уволили из-за пристрастия к выпивке. Я просто пошла навстречу, взяла его на работу в газетный фонд. Он пообещал, что прекратит выпивать, и вроде бы действительно исправился. Работает уже 3 года, претензий к нему особых не было. Исполнительный, добрый парень, чуть рассеянный, но это не было чем-то страшным. Тут многие рассеянные, много инвалидов работает, пожилых много. Это не самый большой грех. Он быстро научился работать с подшивками и работал стабильно, неплохо. Я к нему претензий не имела. Да и никто к Гришеньке претензий не имел, его любили. Нашего Гришеньку. Хороший был парень. Добрый такой, отзывчивый и безотказный. Скажите, было такое, чтобы Гришенька выпивал в рабочее время? Ну, с Михайловичем были инциденты несколько раз. Ну, признаюсь вам, с моего же разрешения. Ну, день рождения там, в закуточке посидеть, поздравить, почему нет? А так нет, не выпивал. И перегаром с утра не пахло, уверяю вас, он держался. Гришенька молодец был. Ну, что тут скажешь? Ну, поймите, простая жизнь простых людей. Россия — это страна простых людей, простых добрых людей. Мы же такие, простые добрые люди, работники госучреждения, все как у всех. В каких отношениях был Гриша с Михайловичем? В добрых, дружеских отношениях. Они дружили, вместе работали и хорошо, слаженно работали. Сколько сотрудников в газетном фонде? 3. Я, Михайлович и Гриша. Нас 3 было. Так, хорошо. Лера и Мария все записывали в блокноты, а также свои наблюдения. Скажите, как часто Гриша пил минеральную воду? Очень часто и очень много. Он каждый день приносил по 3 бутылки. Как он пил минеральную воду? Из горла, большими глотками, ну вот так вот, запрокинь бутылку и сразу большой глоток. Я часто это видела. Мария покосилась на Леру. Отравили, похоже, тихо шепнула Мария. «Я даже и не сомневаюсь», — ответила Лера. «Кто-то его отравил. Наверняка и насмерть. Но вскрытие все покажет. Будем ждать заключения патологоанатома». «И экспертизы». Когда девушки вышли из кабинета, их тут же поймал следователь прокуратуры Федор Михайлович. «Так, девушки, я тут тоже допрашиваю свидетелей, как и вы. Вот какие новости». «Какие новости?» — спросила Лера. «Значит так, с утра пораньше, 6:30 в газетный фонд, которого закрыли полицейские, ломились 2 человека. Их записали полицейские, как я и просил». «Кто это был?» «Значит, в 7:15 в газетный фонд попыталась попасть Людмила Викторовна Нечаева, которая работает ведущим сотрудником в отделе редкой книги. Я ее уже допросил. Она сказала, что 2 дня назад договорилась с Гришей, что он найдет ей нужную дореволюционную газету, и она на время возьмет ее по договоренности. Она пишет докторскую, и поэтому пришла в газетный фонд». «То есть ей приспичило взять газету в 7 утра?» «Да, Мария, в этом наша хитрость. Если убийца оставил улику, то он мог попытаться проникнуть в газетный фонд с утра пораньше, чтобы забрать улику. А там полицейские, а улика у нас есть. Как вы определили, кто-то налил крепкую сивуху в бутылку с минеральной водой. А там могла быть отрава. Экспертиза покажет. Предположительно, возможно, это и есть улика. Убийца не рассчитывал, скорее всего, что прибегут полицейские и все перекроют. Это я приказал сделать. И 2 прибежали с утра пораньше. Отравители. Хотели улику забрать». «Кто второй, который прибежал?» «Второй – завхоз Петр Семенович Карамурза. Я его допросил. Он сказал, что забыл в газетном фонде чемоданчик с инструментами. Он там проводку вчера чинил». «Когда конкретно учинил проводку? Что он сказал?» «Говорит, с 2:30 чинил проводку. И забыл чемоданчик с инструментами. Я его допросил, и мы вместе спустились за чемоданчиком. Оказалось, что чемоданчика там нет. Выяснилось, что чемоданчик он забыл в мужском туалете на 3-м этаже. Мы пошли в мужской туалет. Чемоданчика там тоже нет. Карамурза стал утверждать, что чемоданчик похитили. Я уже взял этого хитрожопого товарища на карандаш. Он подозрителен. Он точно обманывает. История с чемоданчиком — это прямая улика. Действовал крайне глупо». «Да и вообще глупый мужик какой-то». «Согласна. Если это убийца, то, возможно, он и прибежал забрать улику, но не вышло». «Вот я тоже так думаю, Мария. Я подозреваю завхоза. Буду прорабатывать. Важно понимать, что убийца не рассчитывал на то, что газетный фонд перекроют полицейские с утра пораньше. Это как вариант. Как вариант, скажу свою версию. Убийца хотел с утра забрать отраву, которую он подсунул Грише, но просчитался. Полицейские все перекрыли, и отраву мы нашли в итоге. Я так думаю». «Странно, что отрава — это алкоголь с повышенным градусом». «Это мы еще выясним. Ждем экспертизы». «Так, пожалуйста, Мария, запроси досье на обоих. И на Нечаеву, и на завхоза Карамурзу», — попросила Лера свою подругу. «Сделаем быстро. Завтра уже будет досье на обоих. Работаем четко». После 1-го дня расследования девушки и их парни вернулись в съемную квартиру. Обсудили произошедшее за день и разошлись по комнатам спать. Ночью Марии приснился странный сон. Мария очутилась в зале редких рукописей. Под витринами лежали они, рукописи Якова Брюса. Они горели черным, уже знакомым Марии, алхимическим огнем, огни Инферника. Это врезалось в память Марии после событий из рассказа «Ключи Персиваля». Рукописи, что лежали под витринами в зале, горели именно этим адским огнем. В центре зала лежал Гришенька. Мария подошла к нему и присела. «Гриша, кто тебя убил и почему тебя убили?» «Меня убил Глоток». «Тебя убил Глоток?» «Да», — ответил Гриша. «Один Глоток». «Гриша, кто такой Накид?» «Накид — это тот, кто прикажал надеть шапочку». «Какую шапочку, Гриша? Что ты хочешь этим сказать?» «Накид — это тот, кто приказал надеть шапочку. Я надел шапочку». Мария опять поняла. Волшебный лес говорит с ней символами. Она это поймет позже, уже к концу расследования, и опять будет ругать себя, что не поняла этого символического послания от волшебного леса в своем сне. «Гриша, я хочу понять, кто такой Накид?» Гриша не ответил. Он стал рассыпаться, и обнажились кости. «Да подожди, Гриша, скажи мне еще что-нибудь, ну не уходи так быстро, ну успеешь еще уйти в небытие». Все было бесполезно. Гриша ушел, он умер. Все, что от него осталось, это кости, которые тоже начали рассыпаться. «Гриша, милый, мне так жаль тебя», – прошептала Мария. Она встала и оглянулась. Рукописи продолжали полыхать черным огнем. «Так, волшебный лес мне что-то говорит», – подумала Мария. «Он что-то мне говорит». Утро началось с того, что Мария решила поехать в гости к Алистеру Кану, осуществлять задуманное, найти доступ к книгам на тему «Сефер Хехалот». Все равно сейчас мы ждем результатов экспертизы и по поводу отравы, и по поводу патологоанатомического исследования тела погибшего Гриши. Девушка решила, что зачем терять время, и позвонила Алистеру Кану. Можно, конечно, было сунуться в библиотеку графа Серапиона, но она решила, что все-таки Алистер Кан – это черный маг, и поэтому книги сначала нужно поискать в его частной библиотеке, а может даже и поговорить с ним. Может, он расскажет чего интересного? Письмо от ее отца лежало у сердца. Она опять вспомнила ту высокую китаянку в облегающем платье, что вышла из теней в особняке Мирвара Дюка, и передала ей письмо от отца. Алистер Кан был не против ее посещения, согласился на то, чтобы она приехала. В этот раз этот черный маг был само очарование. Маргарита Зайчонок, его личная помощница, тоже мелькнула и тоже улыбнулась Марии. Он пригласил ее в гостиную, предложил вина и сел напротив нее. «Мария, дорогая, как же я рад вас видеть у себя в моем скромном жилище!» «Ну...» — ответила Мария, оглядывая особняк Алистера Кана. — Должна сказать, ваше жилище скромным не назовешь. — Ну, признаться, да, черные маги нынче хорошо зарабатывают. Клиенты очень богатые, и мой ценничек на услуги весьма высок. Вы же все понимаете, работа специфическая, но интересная. — Могу себе представить, — ответила Мария. — Ну так что же вас привело ко мне, моя очаровательная собеседница? — Алистер, скажу честно, меня очень интересует ваша... «Частная библиотека». «Ну, интерес понятен. Многие хотели бы поработать в библиотеке у черного мага. У вас какой-то конкретный интерес?» «Да, я хотел бы прочитать всю возможную литературу о Сефер Хехалот». Алистер Кан с удивлением поднял бровь, потом внимательно посмотрел на Марию. Девушке показалось, что его взгляд переместился на письмо, которое Мария держала у самого сердца, в кармане. И этот взгляд задержался на нем. Хотя, возможно, это только показалось. Не может же такого быть, чтобы Алистер Кан узнал о письме ее отца. «Охотно. А что вы знаете о Сефер Хехалот?» «Я знаю много, но хотела бы прочитать книги, которых нет в библиотеках, которые недоступны». «Мудрый выбор – обратиться к библиотеке черного мага. Интересная у вас тема для исследований». Алистер Кан встал и закурил сигару у окна. Дым был ароматным, и Мария была не против подышать ароматами такого хорошего табака. Ей даже нравилось. Очень приятный запах. «Сефер Хехалот?» «Это не просто так», — начал Алистер Кан. Его голос стал глубже, почти гипнотическим. Пока он продолжал стоять у окна, выпуская кольца ароматного дыма. «Это сборник древних еврейских текстов, датируемых примерно 3-4 веками нашей эры, эпохой, когда мистицизм и каббала только начинали формироваться в иудейской традиции. Название переводится как «Книга Хехалот». «Хехалот» значит «дворцы» или «палаты», что отсылает к описаниям небесных обителей, когда мистики, такие как Раби Акива или Раби Ишмаэль, возносились вполне физически». Это были даже не видения, а настоящие путешествия в параллельные миры. Он сделал паузу, чтобы затянуться сигарой, и Мария заметила, как его глаза вспыхнули в полумраке гостиной. Исторически эти тексты связаны с хасидами и ранними каббалистами. Они описывают путешествия, где сущность встречает ангелов, архангелов и даже Творца. Но это не поэзия. В них детализированы ритуалы, заклинания и медитации, позволяющие достичь этих состояний. Представьте, в VI веке во времена Византийской империи, когда христианство и иудаизм боролись за душу людей, такие тексты хранились в тайне. Они были запрещены раввинами, потому что считались слишком опасными, могли привести к настоящему безумию. Они и сейчас могут привести к безумию». Алистер повернулся к Марии, его улыбка стала чуть шире, но в глазах мелькнуло что-то серьезное. «В средние века, во времена Инквизиции, эти манускрипты передавались из рук в руки, подпольно. Некоторые копии попали к христианским мистикам, таким как Франциск Ассизский, или даже в алхимические руки, но подлинные версии – редкость. Я имею несколько таких в своей библиотеке, переписанную в XII веке в Испании перед изгнанием евреев. Она полна иллюстраций и маргиналей, которые раскрывают секреты, недоступные в печатных изданиях. Знаете, Мария, почему это так ценно? Потому что Сефер Хохолот — это не просто текст, это ключ к пониманию многомерной вселенной». Он подошел ближе, и Мария ощутила, как воздух в гостиной стал чуть гуще. «Итак, моя дорогая, что именно вы надеетесь найти в этих страницах? Ответы на вопросы или нечто большее? Что вами движет?» «Мой интерес к пониманию многомерной вселенной. Научный интерес. Я же еврейка, я же представитель того самого народа, что создал Сефер Хохолот. Это вполне достаточная цель. Моя цель». Взгляд Алистера Кана опять упал на письмо у сердца. В ее взгляде появился какой-то недобрый огонек. «Вы что-то не договариваете, Мария? Как нехорошо. Мы же друзья. А вы со мной не искренни». «Я с вами абсолютно искренне. Говорю, как есть». «Ну, хорошо», — ответил Алистер. «Пойдемте. Я дам вам одну книгу, она называется «Странник Метатрон». Этот текст возник в XVI веке в кругах, связанных с учением Исаака Лурии, великого каббалиста, основателя лурианской каббалы. Странник Метатрон — это путеводитель по небесным сферам, где Метатрон — ангел-хранитель Торы. Выступает проводником для тех, кто осмелится войти в лабиринт Хохолот. Но помните, Мария, чтение таких книг требует чистоты намерений, иначе двери могут открыться, но не все вернутся обратно. Если во время чтения будет нарастать безумие, зовите меня». Мария вошла в библиотеку, Алистер пригласил ее за пюпитр, зажглись свечи, и вся библиотека ушла в полумрак. «Читать такие книги только стоя», — пояснил Алистер. Перед девушкой легла книга, написанная на старом иврите «Странник Метатрон». Мария углубилась в чтение. Письмо от ее отца будто потяжелело, превратилось в кирпич. Мария с головой ушла в лабиринт Хохолот. Она увидела дворцы с семью комнатами. Это было что-то аномальное, неправильное, не из нашей реальности, совсем чужое. Чем больше читала, тем больше перед ней разворачивались комнаты и срезы, углы нереальности. В какой-то момент девушка пошатнулась, но устояла на ногах. На нее воздействовала сила, огромная сила бесконечной многомерной вселенной. Она читала 4 часа без перерыва. Она увидела лабиринт Хохолот. Она увидела, как разворачивается куб. Он превращается в многоугольник, преобразуется в тетраэдр. И вот тетраэдр начал пульсировать, его грани раскрывались, как лепестки неведомого цветка, впуская внутрь полоски цвета, что не был светом, скорее эхом бесконечных эонов, где время сворачивалось в кольца, а пространство трещало по швам. Мария ощутила, как ее разум расширяется, захватывая слои реальности, которых не должно было быть. Дворцы Хохолот множились, превращались в лабиринт из 1000 комнат, каждая из которых отражала предыдущую в искаженном зеркале, где законы физики таяли, как воск под огнем. В одной комнате стены шептали молитвы на иврите, но слова искажались, становясь шипением змей. В другой тени ангелов с крыльями из тьмы кружили вокруг трона, где сидел Метатрон, его лицо маской из огня льда, глаза, пронизывающие душу. Девушка почувствовала, как ее тело теряет вес, словно она сама становится частью этого многомерного хаоса. Письмо отца в кармане теперь жгло кожу, как раскаленный уголь. И в ее голове эхом отдавался голос. «Мария, дочь моя! Мария, доченька! Я вижу тебя! Я вижу тебя! Мы так близко!» Но видения не отпускали. Куб продолжал трансформацию. Теперь он был гиперкубом, пронизывающим измерение. И Мария увидела, как сквозь него просачиваются силуэты. Фигуры в длинных одеяниях с лицами, скрытыми капюшонами. Они тянули руки, зовя ее войти глубже. «Войди в лабиринт! Войди в лабиринт, Мария! Твоя кровь! Твоя кровь! Медь! Медь!» Медь. 4 часа пролетели как мгновение, когда Мария наконец оторвалась от страниц, мир вокруг закружился. Библиотека казалась чужой. Полки с книгами извивались, как живые, а Алистер стоял в тени, наблюдая с улыбкой. Его глаза блестели в полумраке, и в этот момент Мария поняла. Письмо отца, оно жгло огнем около сердца. Ей даже было физически больно. «Алистер», — обратилась Мария к нему, — «Алистер, ну нет никакого космоса, я видела другое». «То, что ты видела, Мария, доступно только Коэнам и Левитам. Но тебе можно, я позволяю». «Это невероятно», — подчеркнула Мария. «Я столько видела». «Приходи еще», — сказал Алистер. «Буду ждать. Я дам тебе на прочтение книги необычные. Ты многое поймешь, Мария». «Нет никакого космоса, это же обман. Глобальный обман». «Не нужно этого говорить вслух, дорогая моя. Да, космос — это уловка для тех, кто не знает лабиринта Хехолота. Ну а зачем им знать? Им-то зачем знать? Они недостойны. Достойны мы. Народ книги. Народ знаний. Ху Игдал Отану. Но не они. Ты же понимаешь. Так зачем же об этом говорить вслух? Не нужно». «Ху Игдал Отану», — повторила Мария. Пояснение. «Ху Игдал Отану» — это начало еврейской молитвы «Адон Олам», которая звучит как «Ху Игдал Отану». На иврите полный перевод. «Он существует прежде всего» или «Он возвышен и одинок». Это традиционная литургическая фраза, часто используемая в синагогах. «Вы с этим согласны, Мария?» «Я согласна, Алистер. Спасибо за знание. Для меня это было важно. Очень важно». «Приходите, Мария, я буду ждать вас. Я не запрещаю вам читать эти книги». Алистер Кан пронзил ее взглядом, как будто видел письмо. Он смотрел прямо на него. «До встречи, Мария. Буду ждать вас. Приходите». На часах уже было 4:30. Мария села в автомобиль к своему парню Николаю. Она поцеловала его. «Ты мой хороший», — промурлыкала Мария. «Лапушка моя, ласточка моя». Внезапно позвонил патологоанатом из следственного морга. «Мария, в общем, я готов дать отчет по поводу Гришеньки. Тут выяснилось такое дело. Гришу убили крепким алкоголем». «Это как это? Как его могли убить алкоголем? Там что, не было отравы? Да и потом, как алкоголика можно убить алкоголем?» «Нет, не было отравы. Просто крепкий алкоголь, почти 80 градусов. Гриша, думая, что это минеральная вода, сделал большой глоток и проглотил. Умер от сердечного приступа». «Да почему же он умер от глотка крепкого алкоголя? Я не понимаю, профессор, это то же самое, что пчел убить медом». «Я вам объясню, Мария. Он был подшит, закодирован, и я выяснил, работая над его телом. Ну, нужно целую лекцию рассказать. В целом, дела обстоят так. Убийца знал особенности его организма и убил его благодаря именно тому, что точно знал эти особенности. Если бы мы не обратили внимания на обстоятельства, то все подумали бы, что это просто сердечный приступ, и все сошло бы с рук. Объясняю. Прежде объясню, что такое кодировка от алкоголизма и как она работает. Кодировка – это метод лечения алкоголизма, часто с использованием препарата дисульфирам. Он вводится в организм, инъекция или подкожный имплант, и блокирует фермент, расщепляющий алкоголь – ацетальдегидрогеназу. В результате, если человек пьет алкоголь, в крови накапливается токсичный ацетальдегид, вызывая сильную реакцию – тошнота, рвота, головная боль, тахикардия, учащенное сердцебиение, гипотония, падение давления, одышка и даже судороги. Так вот, Мария, Гриша имел сильную смертельную аллергию на компоненты кодировки. Также я выяснил, что он принимал другие лекарства. Антигипертензивные. Это создало коктейль эффектов. Убийца изощренной, Марии. Это настоящий дьявол. Если бы мы не знали, сошло бы с рук. Это убийство идеальное. Ни один патологоанатом не увидел бы того, что человек был убит. Все сошло бы с рук. Ты понимаешь, Мария? Так значит, убийца точно знал, что Гриша умрет. В течение нескольких минут после глотка. Мария, Гриша обычно открывал бутылку и делал большой глоток. Вот он на автомате и сделал глоток, причем довольно большой, как обычно. Он был убит, пожалуй, самым изощренным способом, который был на моей практике. Это же надо же такое придумать. Убийца — настоящий дьявол, Мария. Я такой точности еще не встречал. Удивительно. Это хирургическая точность компонентов. Смертельная. Накид. Да, Мария, пресловутый накид, скорее всего. Только вот зачем они убили Гришу? Вот в чем вопрос. Спустя буквально 15 минут позвонил следователь прокуратуры Федор Михайлович. Мария, ты можешь говорить? Да, конечно, Федор Михайлович, что случилось? Да тут пальба с погоней случилась. Я приказал полицейским арестовать завхоза Карамурзу и припроводить его в СИЗО. Полицейские пошли в его подсобку, чтобы схватить этот перец, как его там, Карамурза, который выхватил боевой пистолет и ранил нашего полицейского. Потом разбил окно и убежал через внутренний двор. Подождите, полицейские пытались его догнать? Пытались, но он ушел. Вот кто убийца. Может, это и есть Накид? Чертов Накид! Да, возможно, жаль, что я его не видела. Я его сфотографировал, сейчас пришлю фото. Он внешне чем-то на Джигарханяна похож. Отдаленно, но есть что-то. Что еще? Этот завхоз не был трудоустроен в библиотеке. Целых 3 месяца он там работает завхозом. И никакого трудоустройства. А предыдущий завхоз, оказывается, погиб на рыбалке 3 месяца назад. После него появился вот этот фальшивый завхоз Карамурза. И каким же образом директор и бухгалтерия держали его на птичьих правах? Как это так? Вот мы сейчас поедем в библиотеку и выясним все. Эта директриса у меня сейчас попляшет. Да и не только она. У меня попляшет глава службы безопасности библиотеки и главный бухгалтер, плюс отдел кадров. Что за дела вообще? Похоже, тут нарисовалось еще одно убийство, Мария. Убийство бывшего завхоза, которого, вероятно, завалил фальшивый Карамурза. Он у них там проводку, видите ли, чинил. Подождите, Федор Михайлович, а в зале, где выставлены рукописи Якова Брюса, он тоже проводку чинил? Вот об этом я и подумал, Мария, что он там тоже проводку чинил. Надо теперь эти рукописи проверять на подлинность. Потому что, как если он проводку чинил в выставочном зале редких рукописей, то это значит, что рукописи Якова Брюса тю-тю, я так думаю. Хочу напомнить, что эти рукописи стоят десятки, а то и сотни миллионов долларов. «Особенно пророчество о Черном Солнце», — добавила Мария, — «на 2028 год». Вот именно. Это и была цель Накита — рукописи. Чертовы рукописи колдуна из Сухаревой башни. Это была его цель. Все остальное, почему он убивал, нужно выяснять. Восстановить картинку, так сказать. Но главное, что мы поняли, его цель была похищение рукописи. Я уверен в этом. Я этот вопрос проверю. Я знаю, кому позвонить по этому поводу. Мария быстро набрала номер графа Серапиона. Да, Мария, душа моя, как я рад, что ты позвонила старику, не забываешь меня. Граф, как ваше здоровье? Не дождетесь. Граф, у меня к вам просьба, и есть один вопрос. Конечно, я слушаю, Мария. Вы знаете о коллекции рукописей Якова Брюса, что выставлено в библиотеке имени Томашевского? Разумеется, конечно, знаю. Уникальная коллекция сподвижника Петра I Якова Брюса из Сухаревой башни. Уникальные письма и рукописи, включая знаменитое пророчество Черного Солнца о России. В своем пророчестве, которое датировано 1715 годом, Яков Брюс утверждает, что в 2028 году к власти в России придет Великая Дева Черного Солнца, которая станет последней императрицей перед началом Тысячелетнего Царства. Вот жду не дождусь 2028 года, сбудется ли пророчество колдуна из Сухаревой башни. Граф, рукописи же там лежат подлинные. Разумеется. Месяц назад я лично держал в руках то самое пророчество. Там в витринах лежат подлинные рукописи. Граф, вас не затруднит приехать в библиотеку имени Томашевского и проверить подлинность рукописей как можно скорее? А в чем дело? Мы боимся, что их похитили. Но это невозможно. Они маркированы электронной меткой. Там при входе стоят сканеры. А во внутреннем дворике стоят камеры видеонаблюдения. Похитить довольно сложно. Тем не менее, подозреваем, что рукописи похитили. Граф, пожалуйста, приезжайте в библиотеку как можно быстрее». «А кто похитил-то?» «Хотя, понимаю, это глупый вопрос. Вам что-нибудь говорит такое слово, как «накет»?» «Накет»? Это может быть иврит. Ну, без контекста довольно трудно понять смысл этого слова. Но если это иврит, то я бы перевел как «убрать», «удалить», «отнять». «Вот-вот, и я про то же. Думаю, что слово «накет» так и переводится. И смысл именно такой. Вы приедете, граф?» «Хорошо, приеду. Сейчас соберусь, и мой личный водитель подаст авто». «Я сама еду в библиотеку и буду ждать вас там». «Хорошо, Мария, душа моя». Николай долго искал, где припарковать автомобиль. Все было забито. Мария не стала вместе с ним сидеть рядом и ждать парковку, и пешком пулей прилетела в библиотеку. Полицейских стало больше после стрельбы из боевого пистолета и бегства фальшивого завхоза Гарамурзы с разбитием стекла во внутреннем дворике. Дело уже приобретало другой характер. Уже вся полиция города была поставлена на уши. Полицейский был ранен в правое плечо боевой пулей. Мария увидела, что прибыли какие-то высокопоставленные полицейские чинуши с очень озабоченным видом. У нас в России чиновники очень любят натягивать на себя озабоченный вид, к месту и не к месту, еще со времен самого Салтыкова-Щедрина. Мария поднялась на второй этаж и вошла в зал редких рукописей. В витринах рукописи лежали на месте. За столом на своем рабочем месте сидела девушка, бледная как смерть, с дрожащими губами и испуганными глазами. Мария обратилась к ней. «Девушка, я так понимаю, вы хранитель выставочного зала?» «Я новенькая, я недавно пришла сюда работать. А тут стрельба, пальба. Я по поручению шла через дворик внутренний. Меня чуть не убили». «Вы видели погоню?» «Я видела, как завхоз разбил окно, чуть на меня не налетел и стрелял в полицейского. А пули прямо мимо моей головы пролетели. Я упала, ударилась даже». «Ну что же, бывает, хорошо, что живы остались. Завхоз куда убежал?» «Он убежал на улицу через внутренний двор». «Хорошо, поняла. Скажите, вы тут видели что-нибудь странное?» «Нет, ничего, все было как обычно». «Ключи от витрин на месте?» «Да, на месте, они лежат тут в столе, все ключи от витрин». «А витрины не под сигнализацией?» «Нет, директор обещала, что проведут сигнализацию, этим как раз завхоз обещал заняться». «Какой завхоз, новый или старый, обещал заняться?» «Новый, тот, который стрелял». «Ну, понятно. В общем, эти рукописи, которые тут лежат, можно выкидывать на помойку». «Почему?» «Потому что они фальшивые. Сейчас я буду выяснять, как их вынесли из библиотеки». Марина услышала голос следователя прокуратуры. Он говорил с бледной, дрожащей от страха директрисой. «Елизавета Васильевна, объясните, пожалуйста, почему фальшивый завхоз Карамурза не только не был трудоустроен, но и ночевал в подсобке? Как вы это вообще допустили, что он тут ночевал?» «Я не знаю, он не ночевал». «Там в подсобке стоит раскладушка, и этот перец ночевал в библиотеке. К тому же ночной сторож подтвердил, что он там поначалу шарился у вас в библиотеке». «Я не знаю, это должен объяснить начальник безопасности». «Почему он не был трудоустроен в течение 3 месяцев? Что за бардак вообще?» «В отделе кадров должны объяснить». «А вы что?» «Елизавета Васильевна, вы всегда ни при чем, всегда не при делах?» «Вы, именно вы должны мне все объяснить». «Сядете ведь, Елизавета Васильевна!» «На суде объяснит», — сказала Мария, когда вышла из зала и скрестила руки на груди. Директриса побелела и стала уже белее мела, охнула и села на пол, сползя по стеночке. Внезапно у следователя зазвонил телефон. «Да, я слушаю, что случилось?» «Что? Убит? Где убит? Застрелен в своем автомобиле?» «Кто убит, Федор Михайлович?» Следователь отключил трубку. «Глава службы безопасности библиотеки застрелен час назад в своем автомобиле по дороге в сторону Эстонии. При нем уже нашли документы, он хотел бежать из страны». Директриса охнула, из ее глаз брызнули слезы. «Накид подчищает следы, похоже». «Вот да, то-то и оно. Более того, Мария, этот фальшивый Карабурза, скорее всего, не накид, а подельник, я так думаю. И что-то мне подсказывает, что его тоже уберут. Накид всех подчистит, я так предполагаю. А рукописи колдуна стоимостью 100 миллионов зеленых, скорее всего, у него». Мария шла по коридору на втором этаже. К ней подбежала запыхавшаяся Лера. Ужас какой-то, Мария. Что еще случилось? В общем так, я только что допрашивала Нечаева, который работает главным специалистом в отделе редких рукописей. Я ей задаю конкретные вопросы, она мне все стрелки уводит. Все только про свою докторскую диссертацию. Я ее спрашиваю, какая была надобность идти в газетный фонд с раннего утра. Она и говорит, что с Гришенькой были договоренности. Он ей там нужную дореволюционную газету отложил. И она пошла прямо с утра. Думаю, что она тоже может быть замешана. Может да, может нет. Я бы сказала, что скорее нет, не похоже. Внезапно перед девушками нарисовалась фигура хранителя газетного фонда Зои Семеновны Титаренко. Я готова дать свои показания. Мы вас слушаем, ответила Лера. Я, похоже, знаю, как они утащили рукопись Якова Брюса. Только сейчас догадалась. Если бы я раньше не догадалась, я бы вмешалась. Рассказывайте, что знаете. Понимаете, в нашем газетном фонде примерно раз в год вывозятся списанные газеты. Ну, как правило, современные. Гриша и Михайлович эти списанные газеты пакуют в палеты, потом грузят на телегу и везут ее вниз, к внутреннему дворику. Там они грузят эти палеты в машину. Ну так вот, мы вывозили списанные газеты совсем недавно. Это было 2 дня. Ну так вот, Гришенька именно в эти 2 дня взял дни за свой счет. И газеты в машину грузил один Михайлович. И что же? Я только сейчас поняла, что я видела, как завхоз что-то подкладывал в эти палеты. Я как-то внимания не обратила, я просто мимо проходила, смотрю, а завхоз что-то подкладывает в эти палеты. Только сейчас я сообразила, он подкладывал туда похищенные рукописи. Они же не могли их вынести через главный вход, потому что рукописи маркированы электронной меткой. Заверещала бы. И тут же приехала бы охрана, с которой заключен договор. Через внутренний дворик они тоже не вынесли бы рукописи, так как там стоят камеры слежения. И если сотрудник уходит из библиотеки через внутренний двор, его быстро вычислили бы. Они вынесли газеты в этих палетах. Вот мое свидетельство. Почему вы не поинтересовались, что подкладывает завхоз в палеты? Он тогда мне сказал, что он подкладывает макулатуру, которая у него накопилась в подсобке. Я и поверила. Откуда же мне было знать, что он вор? И, кстати, скорее всего, он заменил рукописи на фальшивые ночью. Он здесь на ночь оставался. Мне об этом ночной сторож сказал. Почему никто не предпринял никаких мер? Заведующая не ответила, а просто стояла и растерянно смотрела на девушек. Мария и Лера запросили видеозаписи с камер наблюдения во внутреннем дворике. Тут понадобился Николай, который принялся с помощью нейросети восстанавливать изображение плохого качества. Они увидели, как Михайлович грузит палеты в грузовую газельку. Николай как мог восстановил пиксели, нейросеть максимально увеличила качество. Первой заметила Лера. За рулем грузовой газели сидел переодетый Гришенька. На нем были одеты огромные черные очки, накладная борода и шапочка. Но Лера узнала его по волосам, которые похожи на солому. «Это же Гришенька за рулем газели! Ты посмотри, Мария, это же Гриша!» «Точно, волосы его. Это он был водителем. Вот почему он взял на эти дни за свой счет. Он работал на Накита. Он вывез рукописи. Гришенька – соучастник!» «Как и та девушка, которую сбросили с 7-го этажа и которая уволилась недавно. Она работала хранителем в выставочном зале. Она тоже соучастница. Она была хранителем ключей от витрин. Она помогла подменить рукописи, а потом Накит ее сбросил с 7-го этажа. Верно. Накит просто подчистил хвосты. А значит, ждем трупа завхоза Карамурзы. Если только он не сам Накит. Ой, сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь, что Карамурза это Накит. Очень сильно. Николай с помощью нейросети максимально улучшил качество, чтобы прочитать номер газели, которая увезла списанные газеты. Лера тут же связалась со следователем прокуратуры, который бегал по библиотеке и орал как сумасшедший. Полицейские начали восстанавливать маршрут движения этого автомобиля, используя камеры видеонаблюдения в городе. Наконец-то приехал граф Серапион. Да, граф подтвердил, рукописи заменены на фальшивые. Причем, посмотрев внимательно, граф понял, это просто распечатано на принтере. Потом чертов завхоз просто вымочил эти листы в обычном чае и высушил. В подсобке у завхоза нашли оставшиеся распечатки, дешевый принтер, старый компьютер и чай. Причем много чая. Фальшивый завхоз Карабурза все это делал по ночам. Вымачивал бумагу в тазике, сыпал туда чай, высушивал листы, подвешивая их на веревочке на скрепочках. И таким образом он получил пожелтевшие старые страницы, которых и подсунул вместо настоящих. И та погибшая девушка, что работала хранителем, дала ему в этом безобразии, помогала. Дала ему ключи от витрины. «Ах, ведь сукин сын!» — взревел граф Серапион. «Да как вы это допустили? Это же письма и рукописи самого Якова Брюса из Сухаревой башни. Это же историческое достояние России. Вы что творите, негодяи? Я вас всех посажу, всех. Безобразие. Облажали все!» Лера утомилась бегать по библиотеке вместе со следователем, и под вечер она со своим Николаем уехала на квартиру. Мария еще на часик задержалась, она сидела в подсобке у завхоза и внимательно изучала улики. Веревочки, скрепочки, бумагу, которая была вымочена в чае и высушена на этих скрепочках и веревочках. И главное, как хорошо получилось. Никто не приглядывался, витрины стояли, рукописи привычно лежали, все, как все удачно придумано. Вероятно, Накид лично организовывал весь этот процесс, но сам в библиотеке не показывался. Он остался инкогнито. Этот фальшивый Карабурза точно не Накид, слишком тупой, чтобы умудриться с точным расчетом убить Гришеньку алкоголем и замутить все это дело. Накид — это фигура куда серьезнее, это опасный расчетливый человек, который неизвестен. Мария вышла из библиотеки и направилась в ту сторону, где был припаркован автомобиль ее парня Николая. Но тут случилось то, что она никак не ожидала. Около летнего кафе, рядом с которым проходила девушка, сидела нога на ногу, вы не поверите кто. Это была Маргарита Николаевна Зайчонок, личная помощница черного мага Алистера Кана. Мария встала как вкопанная. «Здрасте, что называется». Маргарита Николаевна показала рукой и предложила сесть за столик. Мария подсела к ней. «И какими же судьбами?» – спросила Мария. Маргарита улыбнулась, поправив свои вьющиеся каштановые волосы. «А ты, Мария Гольштайн, вижу, все успокоиться не можешь. Опять ввязалась в какую-то мистическую детективную историю». «Горбатова могила исправит», — ответила Мария. «Хочешь кофе с круассанами? Угощаю». «Хочу, я даже не перекусила сегодня, вся в мыле». Маргарита щелкнула пальцами, и рядом вырос молодой человек, официант. «Два кофе и круассаны с шоколадом, пожалуйста». Официант исчез. Маргарита жеманно посмотрела на собеседницу. «Я и не сомневаюсь, что вы с Алистером Каном в курсе всех моих дел», — сказала Мария. «Вот даже сомнений нет, вы в курсе всего». «Нет, не всего», — ответила Маргарита. «Есть кое-что, что представляет загадку для Алистера». «И в чем же состоит эта загадка для Алистера?» «Видишь ли, Мария, Алистер Кан никого не пускает в свою сокровенную библиотеку, где лежат сокровенные книги и рукописи. Но тебя он пустил. Это было его решение. А знаешь, почему он тебя пустил, Мария?» «Почему?» «А вот не знаю, как тебе об этом сказать, чтобы не спугнуть, моя дорогая. Но Алистер Кан пустил тебя в свою сокровенную библиотеку только по одной причине». «Какой же?» «У тебя в кармане, прямо у сердца, лежит какое-то письмо». Мария похолодела от страха. Она вспомнила просьбу отца сжечь письмо после прочтения. Значит, Алистер Кан увидел письмо. Но еще бы он не увидел, он же черный маг. Значит, он увидел его. «Я прошу прощения, но это мое очень личное дело». «Мария, пойми, Алистер Кан не такой человек, чтобы кого-то заставлять что-то делать. И еще, если ты боишься разглашения твоей тайны, то он могила. Он никому не скажет. Ты можешь вообще не волноваться. Дело в том, что Алистер предвидел твой визит к нему и предвидел твой интерес к Сеферхе Халот. Это его очень заинтересовало. Он быстро набрал на тебя очень большое досье и выяснил, что у тебя нет отца. Даже по документам у тебя отсутствует отец. Как же может быть, чтобы девушку, у которой нет отца... Кто твой отец, Мария?» «Я этого не знаю». «Ну так вот, Алистер предполагает, что у тебя в кармане письмо от твоего несуществующего отца. А твой отец находится где-то за пределами реальности. Ты пока читала книгу у него в библиотеке, он пытался понять, что это за письмо у тебя в кармашке. Но, как я уже сказала, Алистер Кан человек очень деликатный. Он не будет никого ни на что принуждать». «Я имею право не разглашать свою тайну. В конце концов, у любой девушки есть своя тайна». «Нет, Мария, нет, не у любой. Далеко не у любой. Ты не обычная девушка, ты Мария Гольдштайн. Фигура знатная. У тебя тайн столько, сколько нет волос в бороде у графа Серапиона. Ты вся соткана из тайн. Я ведь правду говорю? И еще один вопросик, Мария. А что за картину ты взяла из особняка Мервара Дюка? Что это было? Ты ночью прокралась в особняк, срезала картину и свернула ее в рулон и положила в багажник. Причем ты сделала это ночью сама. Ты взяла ключи от машины своего парня, Николая, и сама все это сделала. Было бы интересно узнать и про эту тайну тоже. Это мое личное дело. Маргарита улыбнулась. Алистер Кан никого ни на что не принуждает. Расскажешь, когда созреешь. Но он будет ждать, когда ты созреешь. Потому как твоя тайна для него представляет острый интерес. Он потому тебя и пустил в сокровенную библиотеку. А почему он мне сам этого не сказал? Он попросил меня тебе сказать. Решил, что так будет лучше. Он понимает, что это не только твоя тайна. Это еще и тайна твоего отца. Он все понимает. И ждет, Мария. И есть еще один интересный вопрос. Особо интересный. Какой? Ты видела очень высокую китаянку двухметрового роста и даже выше, с такими пышными белыми дредами в сексуальной черной облегающей одежде? Нет, не видела. Видела. Алистер уверен, что ты ее видела. Более того, именно она тебе передала письмо там, в особняке Мервара Дюка. Это мое личное дело, я прошу прощения, но боюсь, что я никому ничего не расскажу. Напрасно, Мария. Мы ведь друзья тебе. Нам можно довериться. Мария промолчала, глядя на соседнее здание. Так, теперь что касается Накита. Мария повернула голову к собеседнице. И что вы знаете? Я с Алистером Каном этот вопрос не обсуждала. Это уже моя личная инициатива. И что же? В общем так, я имею допуск к агентурной сети Алистера. Я именно там поискала информацию о Наките. Втайне от Алистера Кана? Ну да, втайне. Залезла в его агентурную сеть и стала искать информацию. Практически ничего не нашла, но все-таки кое-что есть. Видишь ли, меня само очень заинтересовала эта фигура, Накит. Возник спортивный интерес найти этого Накита, который тонко руководил ограблением. Только вот просчитался кое в чем. Но тем не менее, Накит молодец. Хотелось бы узнать, кто он. Маргарита достала сумочку и выложила распечатки. Мария взяла и стала рассматривать. На одной из распечаток она увидела какое-то заброшенное здание, похожее на старую советскую больницу. На следующей распечатке было какое-то помещение, похожее на больничную палату, тоже в заброшенном состоянии. Кровать была продавлена и сломана. Рядом валялись какие-то грязные вещи. Все было в запустении, как будто заброшено. Но самое главное, на стене была надпись на иврите. Эта надпись была знакома. «Накет». «А что это?» – спросила Мария. «Объясняю, это бывшая советская психиатрическая лечебница, которая называется «Объект-11». Ты когда-нибудь слышала про «Объект-11»?» «Нет, не слышала, что это». «Объект-11» – это сеть засекреченных психиатрических лечебниц, куда в советское время свозили политических неугодных. Это практика, которая называется «карательная советская психиатрия». Началась еще со сталинских времен. В такие лечебницы ссылали неугодных, известных и высокопоставленных людей. Официально объявляли о их смерти, а человека отправляли туда. Например, именно такое произошло с некоторыми советскими министрами, депутатами, неугодными поэтами, писателями, художниками. Это и называлось «Объект-11». Эти фотографии оттуда. Откуда там появилась эта надпись? Я предлагаю тебе завтра вместе со мной туда съездить. Больница заброшена. Она в глухом месте, в лесу. Но я знаю, где она. Как насчет того, чтобы прокатиться? Машина у меня хорошая, ты ее видела. Где это находится? Недалеко от эстонской границы, в глухом безлюдном месте. Недалеко от заброшенного поселка ручьи. Места там безлюдные, и, как говорят местные, которые там еще остались, нехорошие. Некоторые знают, что это была за больница. Туда не ходят, как-то побаиваются, знаешь ли. Злое место. Ну а диггеры-то ходят, наверное? Ну какие-то ходят, но так насчет того, что... Честно говоря, не знаю. Ну так как насчет того, чтобы съездить вдвоем в злачное место? Давай ребят с собой возьмем. Нет, без ребят, вдвоем, Мария, ты и я. Мы туда поедем вдвоем. Ребят оставь. Мария подумала, еще раз посмотрела на распечатки. Ну хорошо, Маргарита, давай, может, узнаем чего-то о Накете. Завтра с утра пораньше я за тобой заеду. И мы помчимся с ветерком. Мне кажется, что-то да узнаем. Мне самой любопытно, Мария. В эту ночь Марии приснился очередной кошмар. Она оказалась в той самой палате из фотографии, которую показала Маргарита. Она стояла в центре палаты. Рядом находилась продавленная сломанная постель, лежало какое-то старое грязное тряпье. Окно было полностью разбито. За окном стояла стена непроходимого леса. Мария поняла, что она не одна. Спиной к ней и лицом к разбитому окну стоял мужчина, по виду лет 40, не больше. Он был одет в строгий костюм, на руках были белые перчатки. «Накет», — сказала Мария, — «ты, Накет». Мужчина не отвечал, он продолжал стоять спиной к ней. «Накет, я знаю, что это ты. Повернись, дай я посмотрю на твое лицо». Мужчина не поворачивался, но вдруг он стал произносить слова. Мария поняла, что он говорит на иврите. «Им иут поц, ха шемеш, ха шхора, ха колба, ха им, ха эле, иит храпех, хо олам харагилло яшув, хо ло яшув, ха памон маке мемитце». «Цава, руах цлала, шел хейрутену, ах ло ишмеу, ве ло изазру, элоим митим». Мария знала иврит, иидиш тоже. Она поняла, что говорит этот человек. Он сказал: «Если взорвется черное солнце, все в этой жизни перевернется. Привычный мир никогда не вернется, он не вернется. В колокол бьет, объявляя тревогу, печальный призрак вашей свободы, но не услышат и не помогут мертвые боги». Мария проснулась в каком-то липком ужасе. Сон был страшноватый. Ехать туда как-то не хотелось. Маргарита права, злое место, нехорошее. Но ехать надо, потому как очень трудно хоть что-то узнать о Накете. Если даже в агентурной сети «Черного мага» нет о нем информации, то что уж говорить. Приходится цепляться за все, что угодно, чтобы выйти на чертового Накета. Мария сказала своему парню Николаю, что едет по личным делам, и дождалась уже на улице прибытия Маргариты Зайчонок, которая примчалась на своей шикарной тачке. Мария особо ничего с собой не взяла, все, что нужно было, было у Маргариты. Фонарики, ножи, огнестрельное оружие на всякий случай. В багажнике у Маргариты лежали хорошие добротные резиновые сапоги и хорошие плащи. Все, что нужно было в машине, осталось только ехать. И они поехали. Маргарита выжала педаль газа, и Мария чуть не умерла от ускорения. «Маргарита, я тебя прошу, пожалуйста, не разгоняйся, как черт от ладана. Ну что ты делаешь? Давай хорошую музыку включу. Как тебе Ганопольский? Последнее время моя любимая. Давай. Вот. Вот. Ну давай. О, вот эта музыка, вот эта тема. Классная музыка, мне нравится. Вот могут же у нас в России... Вот это я понимаю. Вот могут же в России у нас хорошую музыку писать. Да ты прям фанатеешь, я смотрю. Мне, кстати, их прошлая солистка не нравилась. Вот это лучше, которая сейчас. С волосами, которая гораздо лучше. Не знаю, я в них не разбираюсь. Мне что та, что другая по барабану. А мне вот нравится. Они классные, согласись. Да, неплохие. Маргарита покосилась на Марию и улыбнулась. «Пока едем», — сказала Маргарита. «Ну так что там насчет высокой двухметровой китаянки?» «Я ничего не знаю, Маргарита. Никакую такую китаянку я не видела. Ты даже себе представить не можешь, кто она такая. Алистер хочет выйти с ней на связь. Он мне все уши прожужжал, честно тебе скажу. Он места себе не находит. Ну а я-то тут при чем? Алистер Кан хочет выйти на связь с какой-то китаянкой. Ну так пусть и выходит. Он хочет выйти с ней на связь через тебя, Мария. Я тут ни при чем. Очень даже при чем. Я еще раз повторяю, я тут ни при чем». Маргарита посмотрела в глаза Марии и дальше молчала, следила за дорогой. Через какое-то время она произнесла: «Ты все равно расскажешь. Алистер Кан желает все знать, Мария». «Я ничего не знаю». До места они доехали к 4 часам. Перед ними простирался темный мрачный лес. Неподалеку виднелись брошенные деревни. Моросил серый, мелкий холодный дождик. Девушки переоделись в машине, надели на ноги резиновые сапоги, плащи, вооружились, взяли все необходимое и внешне стали похожи то ли на каких-то заправских грибников, то ли на рыбаков. Маргарита даже и в этом случае продолжала выглядеть стильно. А ее как ни одень, все равно будет красавица. Вот бывают такие девушки, которые хоть в чехол заверни, а им хоть бы что, все равно красавицы. Таковой была и Маргарита Зайчонок. Но она хоть была и красавица, но палец ей в рот не клади. Это уж точно. А у Алистера Канета губа-то не дура. Такую красавицу и умницу себе в помощницы взять. Мария из деликатных соображений не уточняла, конечно же, что у них там с Алистером Каном. Ну, вы понимаете, мало ли там что. Не ее дело. Хотя, глядя на самого Алистера, становится понятно, что такой мужчина, как он, пробует все шоколадные конфеты в коробке. И уж точно Маргариту-то он оприходовал. И не один раз. С согласия самой Маргариты, разумеется, которая явно была и не против. Ну, так между нами, предполагаем, не более того. Девушки пошли по направлению к заброшенной лечебнице «Объект 11». То и дело попадались остатки колючей проволоки. Было видно, что в советское время это место хорошо, и даже очень хорошо, охранялось. Тут раньше были вышки, наверное, много военных, и полная секретность того, кого содержат на этом объекте. Я ни в коей мере не хочу говорить о каких-то конкретных людях, просто скажу вам так, уважаемые слушатели. Если вы знаете, что в советское время кто-то умер из известных людей в какую-то конкретную дату, это не значит, что подобная информация соответствует действительности. Есть такая вероятность, что этот известный человек умер здесь, в объекте 11. Такое в СССР практиковалось. Да и не только в СССР, такое практиковалось и в США тоже. Там тоже свои такие же объекты. Не знаю, как сейчас, но раньше это действительно было. Насчет того, что сейчас говорить не берусь, просто не знаю, не владею информацией. Но не удивлюсь, что и сейчас такое может практиковаться. Ну, скажем так, если вам говорят, что Виктор Цой разбился в аварии, рекомендую вспомнить про объект 11, товарищи. Это же совсем не фантастика. Ну, конечно, многие мои слушатели полагают, что в моих рассказах фантастикой является все. Я вас огорчу. Далеко не все. Я скрупулезно ищу информацию не только в интернете, но и в книгах. Заброшенное здание оказалось полностью соответствующим тому, что называется декорацией для триллера и фильма ужасов, по-другому не скажешь. Девушки не смогли просто так пройти, потому как здание было полностью окружено колючей проволокой. Маргарита вытащила кусачки и поработала ими. Им пришлось лезть по-пластунски, прямо по грязи. Ну ничего, плотные кожаные штаны и такие же добротные плащи, плюс резиновые сапоги, грязи не боятся, как известно. Маргарита запретила даже подходить к центральному входу. Они попытались залезть в окно в торце здания слева. Так безопасней, потому как неизвестно, что тут вообще происходит и кто тут может обитать. Наличие огнестрельного оружия у девушек было отнюдь не лишним. Маргарита не такая уж глупая девушка, чтобы идти в такие злачные места безоружной. Девушки оказались внутри здания. Маргарита шла первой. Выставив вперед свой заряженный пистолет, Мария сделала то же самое. И ее задачей было обозревать, что сзади, чтобы не напали со спины. Тут может быть все, что угодно. «Давай сперва, — сказала Маргарита, — найдем ту палату. Я знаю, где она. Она на 2-м этаже. Пойдем». Все было в здании заброшено и гнило уже достаточно долго. Было тихо, но тревожно. Мария уже представляла себе, как тут было раньше. Она как бы видела персонал и заключенных. И именно заключенных, которых допрашивали и как бы лечили. Это и называлось карательная психиатрия. Кто его знает, какие люди сюда попали, которые официально умерли. Либо были заменены двойниками, что тоже бывало. Куда же без этого? Быть может, здесь был Тальков, Листьев, может, даже Высоцкий. Об этом никто никогда не узнает. Это довольно страшная тайна, кто здесь был. Мария как будто бы кожей чувствовала этот страх, пронизывающий, холодящий, проникающий в душу. Это действительно довольно страшно, если вдуматься. И самое главное, она здесь находилась. «Маргарита», — шепотом спросила Мария, когда они осторожно стали подниматься по лестнице на второй этаж. «Ты уверена, что мы здесь что-то найдем? Тут же сгнило все». «Может, найдем, может, не найдем. Давай осмотрим». Они вышли в коридор второго этажа. «Боже мой», — прошептала Мария. «Маргарита, посмотри, это же не кости животных». «Это человеческие кости, Мария». «А почему?» «Потому что, даже вдумываться не хочу». «Такое ощущение, что они съедены. Давно уже причем». «Все возможно, Мария, не думай, кто тут был. Не думай, не воображай. Пожалей психику. Я в агентуре сети Алистаркана видела целые поля обескровленных мертвых людей, которых кто-то сожрал. Мы не знаем, в какой жуткой реальности живем. А вдумываться вредно для психики. Вот и не надо». «Что происходило в СССР на самом деле?» «Запредельная жуть происходила, уж поверь мне. Она и сейчас происходит». «Так, вот эта палата. Вот она, заходим». Девушки осторожно зашли в эту палату. Мария увидела эту надпись на стене. «Накет». Это была надпись на иврите. Кто-то написал ее углем. «Так, хорошо, что дальше?» «Осматриваемся. Ищем чего-нибудь. Если здесь есть эта надпись, то это значит, что есть связь с накетом. С реальным накетом». Вдали послышались тихие шаги, как будто бы кто-то шел босиком. Маргарита сделала знак Марии, и они спрятались около двери. «Тихо, там кто-то идет, Мария!» Шаги босых ног приблизились. Они остановились у палаты, где спрятались девушки. «Тут кто-то есть!» — послышался старушечий голос. В палату вошла безобразная старуха в лохмотьях. Она встала в центре палаты и медленно повернулась. Девушки наставили на нее оружие. «Не двигайтесь!» – прошипела Маргарита. «Иначе стрелять будем!» «Ах!» – прошелестела старуха. «Люди! Не так часто я тут вижу людей! Уберите оружие! Я безопасна!» «Откуда нам знать?» – спросила Маргарита. «Я безопасна!» – повторила старуха. «Вы знаете, что тут раньше было?» «Знаем, тут была карательная советская психиатрия». «Верно», — ответила старуха. «Меня зовут Я когда-то была очень известной женщиной в СССР. Официально умерла в новостях в 1999 году. Но я здесь. Я здесь». «Кем вы были?» «Очень известной женщиной на весь СССР. Очень, очень известной. Но теперь здесь. Меня тут держали, а я все умереть никак не могу. Хотела бы, но жива пока». «Почему вас держали?» Старуха села на пол, скрестив ноги. «Я видела тут многих, кто официально умер, но их свозили сюда. Известных личностей. Я видела тут знаменитых режиссеров, актеров, музыкантов, политиков, кого только тут не было. Я даже видела Юрия Гагарина, он умер здесь». «Юрия Гагарина?» «Он не мог так долго врать девушке, его заставляли». Старуха затрясла головой. «Вы понимаете, все обман. Все обман. Космоса-то никакого нет. Юрий Гагарин не летал никуда. Его сюда притащили. В какой-то момент он сбежал, пришел к своей матери, но его опять схватили и притащили сюда. Тут многие были, а кому-то удалось сбежать, но ненадолго». «Это ужасно», — сказала Мари. «Зачем все это? А я помню эту историю про Гагарина, рассказывала Карацуба Сеид Бурхан. Она говорила то же самое. Тогда, по-моему, в 2013 году на своем канале. Она же рассказывала про Объект 11. Я тоже помню. Но зачем все это?» «Чтобы людей держать в постоянном обмане, девушка. В постоянном обмане. Людей держат за скот. Для них люди — это скот». «Для кого для них?» «Их давно уже называют цеховиками. Цеховики!» Старуха повалилась на бок и захрипела. Маргарита подбежала к ней. Мария присела рядом. «Вы в порядке? Давайте я отвезу в город». «Вы с ума сошли! Вы даже не представляете, кем я была! Вы даже не представляете, кто я!» Старуха повалилась и затихла. Маргарита опустила ее на пол. «В общем, — произнесла Маргарита, — она померла. Похоже, она была последняя. И как она тут выжила? Выживала? Чем питалась? А ты не догадываешься, чем она тут питалась? Лучше не думать. Пошли, нам надо идти поскорее. Тут мы действительно ничего не найдем, но зато съездили, увидели все это. Когда девушки вышли из палаты, то им пришлось остановиться. На них смотрело дуло увесистого пистолета. Это был фальшивый завхоз Карамурза. «Привет, девушки!» «Вы что, за нами следили?» — спросила, попятившись, Маргарита. «Да, следил. И даже подслушивал, когда вы в кафе говорили. А ну, оружие на пол! Я выстрелю первым. Я бывалый бандюган. Я хорошо стреляю, девушки. Быстро, оружие на пол!» Девушки подчинились, бросили оружие. «Руки за голову! Быстро!» Девушки опять подчинились. «Вы умрете здесь. Здесь ваша могила». «Вы Накид?» «Нет, не я». «Кто он?» «Не скажу, кто он. Не ваше собачье дело. Ваше дело сдохнуть здесь, в этой большой гниющей могиле». «Чертов Карамурза!» — выругалась Мария. «По пятам за нами шел, скотина. Надо было ребят взять». «Карамурза, Марамурза!» — передразнил фальшивый завхоз. «Да, надо было ребят взять, это вы зря. Не подумали, что я за вами следом пойду? Я же эти места знаю. И старуху эту знал прекрасно. Я же ее подкармливал все это время. Жалко старушку было. Тут домик недалеко. Только она бродить тут любила. А я эти места хорошо знаю. Я когда-то тут работал, в 80-х. Уж повидал всякого. Я когда понял, что едете сюда, тут же решил, что убью вас здесь. А что касается вас, Мария, вы влезли не в свое дело. Вы умрете. Обе». «Алистер Кан тебя найдет. Он тебе этого не простит», — сказала Маргарита. «Маргарита, не связывайся с черным магом». Завхоз улыбнулся, показав свои желтые прокуренные зубы. «Да ты даже не знаешь, на кого работаешь, Маргарита. Ты даже не знаешь всей страшной правды об этом человеке, на которого работаешь». Однако он не успел договорить. Грянули три выстрела, и фальшивый завхоз повалился на пол. «Зря не надо было», — сказал черный маг Алистер Кан, опустив пистолет. «Алистер, ты поехал за нами?»